торжествующе сказал полицейский, заходя внутрь. «Ульрик! Ульрик Гёнселюнд!» Петер Кальвю остался стоять в коридоре. Под элегантным коротким пальто от Барбери пот с него катился градом. «Да он сумасшедший!» — ошеломленно подумал Кальвю. «Совершенно чокнутый!» «Мне говорили, чтоб я без слов выполнял его распоряжение, что нужно просто слушаться и вести себя так, будто ничего особенного не происходит. После отстранения никто не может с ним работать. Они называют его одиноким волком, человеком, которому нечего больше терять. Но мне-то есть что терять, я не хочу». «Констебль Кальву!» — проревел коллега откуда-то из квартиры. «Иди сюда! Иди, мать твою, сюда! Кому говорю?» Он нехотя вошел в комнату. Должно быть, гостиную. И подошел поближе. «Посмотри на этого заморыша!» — пробасил коллега. Мужчина 20 с небольшим лет стоял в самом углу за стойкой с музыкальным центром, под рядами книжных полок, которые тянулись до потолка, во всей гостиной. Он был голый и горбился, стыдливо прикрываясь рукой. «Ну, с этим управились», — сказал здоровенный полицейский Кальвю. «Покараули его пока, а я немного осмотрюсь. Он так трясется над своим членом, будто боится, что мы его украдем». «Да мы не будем», — повернулся он к хозяину квартиры, длинноволосому, встрепанному молодому человеку, продолжавшему стоять, вжавшись в угол. «Можешь расслабиться». «Берите все, что вам нужно», — заикаясь, произнес тот. «У меня есть деньги в бумажнике. Можете взять...» «Успокойтесь». Петер Кальву сделал шаг по направлению к голому молодому человеку. Тот поднял руку, защищая лицо. «Ты что, ему не сказал?» Вспылил Кальву и посмотрел в глаза старшему коллеге, поражаясь силе собственной злости. «Твою мать! Ты не сказал ему, что мы из полиции?» Хозяин квартиры всхлипнул. Коллега прошипел: «Успокойся». «Конечно, я сказал. Парень, наверное, совершенно глухой. Не позволяй ему с места сойти». Петер Кальвю попытался успокоиться. Он поправил воротник пальто и галстук, как будто сейчас, во время этого в высшей степени незаконного обыска, ему было важнее, чем когда-либо быть подобающе одетым. Он должен был что-то сделать. Остановить произвол. Восстать против коллеги, который был старше его по званию. Позвонить кому-то. Протестовать. Он мог, например, спуститься вниз и вызвать патрульную машину. Однако его хватило только на то, чтобы попытаться успокоить трясущегося хозяина квартиры. «Не бойтесь!» Кальви постарался изобразить на лице улыбку. «Он много шумит, но он не опасный». Голос прозвучал робко и совершенно неубедительно. Он сам это слышал. «Мы должны просто проверить...» «Любитель!» — посетовал коллега из-за двери. «Ульрик Гёнселюнд, просто желторотый новичок, как я погляжу!» Он вошел в комнату, держа в руке пакетик с белым порошком. «Бачок», — тоном учителя сказал он, — «это первое место, в котором мы ищем, Ульрик. Самое первое. Покажи мне квартиру, в которой, как я подозреваю, есть наркотики, и я вслепую пойду в сортир, подниму крышку бачка и загляну под нее. Это так чертовски скучно». Он погладил себя по рыжим сединой усам. Осуждающий покачивал головой из стороны в сторону, пока открывал пакетик. Потом сунул грязный мизинец в порошок и попробовал его на вкус. —